Глава 25. Западно-Нумиратская равнина. Эта огромная плоскость привольно раскинулась на западе крупнейшего Рарийского материка. Между Ларийским морем и горами Арандрах, между Великим Серым океаном и горной цепью Сталибы. На этой равнине разместились Лария и Рокуш, проложив между собой достаточно произвольную, неоднократно менявшуюся границу. Западно-Нумиратская равнина очень богата рельефами. Строго говоря, это не одна равнина, а множество отдельных возвышенностей и низменностей. Местами встречаются гряды холмов и даже небольшие каменные кряжи. Резко выделяется север. Над ним хорошо поработали ледники, постоянно сходящие со сталибов. Именно они высекли множество озер, в том числе такое огромное, как Шуэнь. На севере множество известняковых плато, изобилующих карстовыми воронками. На понижениях и отлогих склонах немало болот. Однако в бассейне великой реки Гутеленсе ландшафт разительно меняется. Болота исчезают напрочь, сменяясь бесчисленными речушками и ручейками. Деревни вытягиваются вдоль речных долин, окутываясь пестрым узором лугов и пашен. Почвы на юге Ларии и Рокуша тучные, плодородные, в основном жирный чернозем. Большая часть земель освоена и населена, в отличие от сравнительно малообжитого севера. И сейчас по одному из южных полей неспешной рысью скачут отдельные конные фигурки. Это фланкеры. Рассеявшись по округе широким полукольцом, гусарские и уланские эскадроны прикрывают походное движение войск. Дорогу до самого горизонта запрудили пехота и кавалерия, пушки и обозные повозки. Один за другим тянутся полки. Мимо пригорков и перелесков, мимо деревень и овражков движется бесконечная конно-людская вереница. Цветные пятна мундиров перемешались и перепутались. Темно-зеленые мундиры гренадер, светло-зеленые фузелер и алые артиллеристов, угольно-черные кафтаны драгун, стальные кирасы карабинеров, ярко-синие ментики гусар и бледно-желтые улан. Кивера и каски с кокардами, кистями, налобными бляхами. Большинство лиц украшены длинными усами. Позади всех ползут полковые обозы. На каждый полк из 2000 шинелей приходится до сотни подвод. Канцелярские, госпитальные, провианские палубы. Госпитальные пока что пустуют, если не считать фельдшеров и санитаров. Провианские же нагружены так, что едва не рушатся под собственной тяжестью. Король не поскупился, щедро снабдил армию мукой, сухарями, мясом, рыбой, овощами и, конечно, множеством бочек согревающего. Маршал Хабокин организовал контрнаступление на Ларию с всегдашней своей быстротой. Не прошло и 3 суток с победы при Наянде, а Рокушская армия уже двинулась на запад, вдоль полноводной Гутеленсе. То и дело присоединяются новые полки, рекруты текущего призыва, с бешеной спешкой идущего по всем губерниям. Генерал Аншеф Легарден сейчас ведет войска на юго-запад. Его маршрут почти вдвое длиннее, чем у армии, вышедшей из Владыки. Поэтому Хабокин приказал своим двигаться не быстро, беречь силы для грядущих сражений. Заодно и новобранцы успеют подтянуться. По Гутеленсе китовым караваном идут дракары Огненной горы. Клан оставил во Владыке женщин, детей и немощных стариков, отправив в поход одних мужчин, могучих воинов и гребцов. Как и прежде, за штурвалом флагмана чугунного кулака уверенно стоит Хабум Молот, великий вождь и капитан. Сейчас команды дракаров чувствуют себя словно на каникулах. Эскадра движется на запад, по течению. Грести почти не нужно, так, слегка задавать направление. Громадные корабли дрейфуют практически сами, безо всякой посторонней помощи. Девкаце, привыкшим ворочать чудовищной тяжести, подобное безделье даже как-то неприятно. Без обычной нагрузки еще мышцы одрябнут, чего доброго. Поэтому гиганты попеременно тренируются на палубе с молотами. Раз, два, раз, два. Тяжеленные кувалды поднимаются и опускаются легкими тросточками. Тарир Дом вовсе соорудил себе огромную штангу, посадив на толстое бревно 2 молодых девкаци. На 60 шамад вперед выдвинута 10-тысячная пехотная дивизия, усиленная паладинами. Если неожиданно нагрянет вражеское войско, авангард задержит его на несколько часов, давая основным силам возможность сгруппироваться и подготовиться к обороне. Армия на марше довольно уязвима, внезапное нападение неприятеля может привести к плачевным последствиям. Черные драгуны, королевская лейб-гвардия, скачут в середине колонны, выстроившись сплющенным веретеном. В самом центре карета-четверик, окованная сталью и расписанная святыми символами единого. Над дверями посеребренные короны. И не какая-нибудь мелочь, вроде графских или герцогских. Нет, эти венцы с одинокой жемчужиной недвусмысленно намекают, что внутри изволит находиться сам правящий монарх Рокуша. На сей раз король Абелезна I не пожелал оставаться в столице вдалеке от центра событий. Освобождение Ларии будет проходить под его личным руководством и патронажем. На королевских коленях бронзовая шкатулка, окованная цепями и густо покрытая печатями. Внутри великое сокровище, крайне неохотно доверенное Рокушскому владыке и его новым союзникам. Сам союзник тоже рядом, сидит, невнятно брюзжит, слегка просвечивает. Тевилдорм – призрак, в далеком прошлом глава Совета 12. Мертвый колдун время от времени бросает параноидные взгляды на шкатулку, берегущую его душу. Он бы предпочел хранить свой ненаглядный танзанит в более надежном месте. Но где же здесь найти более надежное? Кто здесь заслуживает большего доверия, чем король Рокуша? И что здесь стерегут тщательнее, чем короля Рокуша? Из-за окон доносится барабанный марш и залихватская кавалерийская песенка. «Поют марши боевые, время двигаться, поход. Мы драгуны удалые, нас и пуля не берет, если сабли не махать. Муторно живется, неохота вовсе спать, не естся и не пьется. В авангарде капитан, грозный батька Джориан. Если он нахмурит брови, грянет сабель ураган». В драгунский хор вплетается другой мотив. Веселые артиллерийские частушки. «Канониры, лоботрясы, подавай скорей фугасы, начищай до блеска медь, будем все равно бы жечь». Перед пушкой встал колдун, сказал, что уцелеет, пусть не хвалится болтун, картечь не пожалеет. «Коль пушку бомбой зарядил, врага ты точно победил, а коли старым сапогом домой отправишься гробом». А вот пехота выводит старую солдатскую песню на заунывный мотив. «Час за часом идет сражение, нет солдату минутки продыху, пули бьют точно на поражение, уши вянут от пушек грохота, мы в окопах лежим жаждой мучивы и гадаем, кто жив останется. Не надейтесь, ребята, на случай, не пристало нам пулям кланяться. Смерть идет за солдатом на цыпочках, не сдражимся тебя мы, костлявая, перерезана тонкая ниточка, и уходим в небо со славою». Правда, чем ближе к авангарду, тем песни становятся тише. В голове войска движутся три всадника. Маршал Хабокин на равнодушно трюхающем черепке, лот Гвидеон на сердито жующем морковку гордом и барон Джориан на раздувающем ноздри аметисте. «Земную жизнь, пройдя до половины, я понял и узнал один секрет», — бормочет себе под нос паладин. «И в том, что небо и земля едины, сомнений...» Хабокин и Джориан сочувственно взирали на его потуги. Лот Гвидеон трудится над этим стихотворением с самого утра, но до сих пор не переварил через четвертую строчку. Ему это доставляет нешуточные страдания. О, как бы он хотел хоть раз сочинить то, что не стыдно будет прочесть вслух. Увы, поэтические способности генерала ордена по-прежнему стремятся к нулю. «Барон, не удовлетворите ли вы мое любопытство?» Наконец оставил бесплодные попытки лот Гвидеон. «Что это за странные холмы?» Холмы, привлекшие внимание паладина, действительно выглядели необычно. Аккуратные черно-серые конусы размером с целые замки. На Каабаре лот Гвидеон ничего подобного не встречал, хоть и объездил его чуть ли не весь. К тому же некоторые из холмов даже дымятся, и пахнет этот дым отнюдь не жареным мясом. «А, это...» – безразлично повернулся Джориан. «Это терриконы. По шахтерскому региону проходим». «Прошу прощения, я по-прежнему не все понял», — вежливо заметил лот Гвидеон. «Это... ну как бы объяснить?» — задумался капитан гвардии. «Когда добывают уголь, вместе с ним вынимают еще очень много пород, ненужных. Вот их и складывают такие вот холмы. Неправильно, конечно, их так бросать, но деваться-то некуда. Тут прямо под ногами богатые антрацитовые залежи. Вот разрабатываем». «А дымятся они почему?» «Остатки угля горят. Там еще много всякой дряни, скажите спасибо, что ветра нет. А то мы бы такой вони надышались». Лот Гвейдеон задумался, обрабатывая новую для себя информацию. А Джориан выудил из кармана часы на серебряной цепочке и натянул поводья, приостанавливая аметиста. Время очередного распекания бойцов. А то совсем обленятся без командирского-то присмотра. Пропуская мимо себя колонну усатых всадников в черных кафтанах, Джориан не переставал сердито хмуриться. Нет, непорядок. Недостаточно бравый вид. Вон у того усы неровно подстрижены, а у этого заклепка на перевязи оторвана. У третьего темляк в грязи испачкался. У четвертого левая шпора проржавела. У пятого рожа глупая. «Бардак!» – вынес решительный вердикт Джориан. «Кем я командую, единый? Не свиней ли стадо передо мной? На людей не похоже, хоть убей! Эй, ты!» Драгун, привлекший внимание капитана, в ужасе сглотнул, покидая общий строй. Его провожали сочувственные взгляды товарищей. Так смотрят на входящего в львиную пещеру. «Что с конем?» – коротко бросил Джориан. «Так, ничего», – удивленно ответил драгун. «Это в башке у тебя ничего! Смотри, зверь понурый, шерсть взъерошенная, глаза тусклые, дыхание частое, ноздри...» – повернул к себе конскую голову Джориан. «Фу, пакость! В ноздрях слизь, гной! И в углах глаз аналогичная субстанция! Лошадь простужена, каналья!» «Как так?» – растерялся драгун. «С утра же еще ничего не было!» «Я ж тебя сейчас зарублю, сукин ты сын!» Зловеще понизил голос капитан. «Ты коня или поил разгоряченного, или воду слишком холодную давал. А значит, кавалерист из тебя, как из галстука тесак. Достукаешься, скотина, останешься без коня. А как называется кавалерист, лишившийся коня?» «Пехотинец», — угрюм ответил драгун. «В самую точку! Разжалую в пехоту, а то пуще в обоз, чтобы натвердо выучил, как за лошадьми ходить. Сей же час марш к коновалу!» Драгун унесся даже не пулей, молнией. Перед глазами по-прежнему стояло здоровенное ручище, стискивающее сабельную рукоять. «Мамки вас нарожали! Из плеч долой!» Долго еще возмущался вслед капитан. «А воспитывать кому? Батьке Джориану, кому же еще?» Лесной голубь спорхнул с ветки на землю и недоуменно наклонил голову. Между двумя раскидистыми деревьями появился какой-то странный куст. Множество жердей, сложенных в неряшливый конус. Лиственная накидка. В воздухе что-то промелькнуло, словно змея выметнулась из норы. Голубь сдавленно булькнул и замолчал. Глупое любопытство привело его прямиком в могилу. «А вот и завтрак!» – довольно прозвучало из шалаша. Зевая и потягиваясь, на свет выполз жилистый парень с медно-красной кожей. Ладонь крепко стискивала голубиное горло. Чиркая кремнем по огниву, Логмер рассеянно поглядел на небо. Солнце уже высоко. Слишком долго дрыхал. Но ничего не поделаешь. Эта сверхскоростная беготня ужасно утомляет. В брюхе урчит, глаза слипаются, ророк с Леймом валится из рук. «Герою нужно отдыхать и помнить долг перед желудком», задумчиво произнес Логмер, потроша птичью тушку. «Это я хорошо сказал». Насадив ощипанного и выпотрошенного голубя на палочку, он подбросил в костерок горсть сухих веток, потом вытащил из шалаша чараду и деликатно коснулся струн. Те мелодично зазвенели и в такт им звякнули колокольчики на грифе. «Герою нужно отдыхать и помнить долг перед желудком, а отдохнув идти опять сражаться с колдуном-ублюдком. Все, что человеку надо, свежий воздух и прохлада, симпатичная девица, а потом идти рубиться». Закончив второй куплет, Логмер зашевелил губами, сочиняя третий. Песенок о самом себе он знал несметное множество и постоянно складывал новые. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля», замычал он, теребя струны. Третий куплет почему-то не шел. «Как же там того колдуна звали? С четырьмя катанами? На «Т» как-то. Тиран, таран, таракан. Эх, память ты моя мужичья!» Голубь поджарился. Логмер вывернул карман, бережно выбрал из мусора несколько кристалликов соли и впился зубами в нежное мясо. Живот надо набить как следует, путь впереди еще не близкий. Признаться честно, в Нумирадисе великому герою уже успело прискучить. Все лица кругом белые или серые, ни одного нормального краснокожего. Никто даже не слыхал, чем он, Логмер, славен. К К тому же каждый считает себя вправе им командовать. На родине, в султанатах Закатона, Логмир Двурукий был вольным ветром. Бродил себя от города к городу, играл на чераде, махал катанами, гулял в корчмах и веселых домах. В карманах всегда водились честно заработанные монеты. Караванщики почитали за честь нанять сопровождение великого Логмира. Султаны и их визири частенько подряжали его на особо сложные и опасные задания. Да и волшебники, бывало, подкидывали службишку-другую. Жизнь была веселая и интересная. Конечно, она и сейчас такая, не подкопаешься. Но что неприятно, здесь он, Логмир, сам себе уже не начальник. Хочешь не хочешь, изволь выполнять то, что говорит командир. И как долго это еще будет продолжаться, неизвестно. Правда, кроме всякой дряни, здесь есть и та султанская дочка с волосами цвета спелой пшеницы. Логмир не желал себе признаваться, но принцесса Гвиньола крепко запала ему в голову. Возможно, именно потому, что отвергла его, величайшего героя на свете, мечту всех красавиц Закатона. Султаны удваивали охрану гаремов при одном лишь известии, что где-то поблизости бродит Логмир. А это, видишь ли, побрезговало, нос отворотило. Да кем она себя считает? Фря бледнокожая. «Ладно, пора уже», – неохотно отложил чераду Закатонец. «Интересно, а в какой стороне восток? А зачем мне восток? Мне же на запад. Или на восток?» Логмир напрягся, сердито сжимая губы. Подобные жизненные дилеммы всегда выводили его из себя. «Так все-таки на запад или на восток?» – раздраженно выкрикнул он. «А это что такое?» Рука нащупала в кармане бумажку. Наморщив лоб, Логмир прочел. «Тебе на юго-запад, придурок. Не перепутай. В Кентавриду, к королю Кейкоону. Никуда не сворачивай и нигде не задерживайся». «Спасибо, подруга!» Довольно ухмыльнулся Логмир, выбрасывая бумажку. «С меня причитается!» Обсосав последнюю косточку, он с хрустом потянулся, развязал штаны и от души помочился на костер. Завершив процесс, пристегнул к поясу чераду и напялил перевязь с наспинными ножнами. Повертел головой, определяя по солнцу направление. «Пога, птичка!» – свистнул Логмир, мгновенно разгоняясь до звуковой скорости. Здоровенный гриф-стервятник, только что плюхнувшийся на ветку, кисло посмотрел ему вслед и буркнул. «Пока-пока». Птичьи крылья удлинились, становясь руками. Тело раздалось в длину. Лысая клювастая башка на длинной шее сменилась человеческой головой. Колдун в красном плаще легко спрыгнул на землю и потыкал носком сапога непотушенный костер. «Так и до лесного пожара недалеко», — проворчал Скайлер Тысяча Лиц, затаптывая тлеющие угли. «Дикарь безалаберный!» Спасший рощу от огненной угрозы, колдун мрачно уставился на цепочку следов, уходящих на северо-запад. Трава все еще тлела. При Наянде Скайлер снова вышел сухим из воды. Остался в живых и сумел избежать позорного плена. Но с возвращением в Ларию пока спешить не стоит. Не очень хочется появляться в совете побитым неудачником. Будет лучше принести в клюве какой-нибудь гостинец. Полезную информацию или ценного пленника. Логмира Двурукова Скайлер выбрал как наиболее доступную мишень. Похищать кого-нибудь из крупных армейских чинов рискованно. Он все-таки биометаморф, а не теневик. В незаметных проникновениях не слишком силен. Нападать на летающий диск с домом тоже неохота. Там целых два колдуна, и оба явно заслуживают серых плащей. Зато легконогий Закатонец такого трепета не вызывает и направляется туда же, куда и он, в Ларию. Если не брать его сразу, а последить какое-то время, можно получить и какую-нибудь информацию. Только вот... Скайлер снова уставился на следы, ведущие на северо-запад. Все сильнее складывается впечатление, что этот недоумок просто бесцельно носится по округе. Взгляд зацепился за смятую бумажку. Колдун поднял ее и озадаченно вытаращился на причудливую вязь. Неизвестный язык, скорее всего, какой-то из закатонских. Откуда ему, серому, знать эти дикарские наречия? В Закатоне он никогда не бывал, а живого закатонца видел одного единственного, вот этого самого, который только что удрал. Ладно, хватит уже этого баловства. Пора заканчивать. Поймать дикаря, отволочь его в Провансере Альбера, швырнуть к ногам владыки Бестельгласуда, пусть сам с ним разбирается. Но для начала этого проклятого бегуна еще нужно догнать. Скайлер угрюмо засопел. Легко сказать, догнать. Краснокожий мчится так, словно привязал к ногам пару молний. Ни один человек не способен двигаться так быстро без колдовства. С такой скоростью может перемещаться Уриш-проводник с помощью телепортации. Мог и покойный Тигран Клинки с помощью темпофлекции. А он, Скайлер Тысячи Лиц, он тоже может. Может, но не любит. Скайлер получил свое прозвище совершенно заслуженно. В его личной копилке действительно почти 1000 телесных форм, на любой случай жизни. Тонкие превращения даются ему плохо. Он не может просто взять и изменить цвет глаз или чуточку удлинить нос, как Моаф Ехидна. Зато великолепно даются превращения тяжелые, коренным образом изменяющие организм. Любой зверь, птица, рыба и, конечно, всевозможные чудовища. Многие довольно крупные. Уменьшает массу тела Скайлер трудно, через силу, зато увеличивает с легкостью. Это ведь так просто. Всего лишь обратить ману в квазиматерию, выстроив из нее дополнительные клетки и органы. А станешь снова человеком, просто развей излишек. При уменьшении используется другой метод. Временно ненужная материя сбрасывается в карманное подпространство, хранясь там в свернутом состоянии, пока колдун не пожелает вернуться в нормальное состояние. Скайлер владеет и этим способом, но уже не так хорошо, как предыдущим. С помощью своих бесчисленных обличий Скайлер может летать по воздуху, копать туннели, нырнуть на дно океана, даже опуститься в жерло действующего вулкана. Биометаморф отлично чувствует себя во всех стихиях. Жизнь способна приспособиться к любой ситуации. Но чтобы развить по-настоящему большую скорость, для этой ситуации у Скайлера тоже есть подходящая форма. Одна из тех, которые он не скопировал из фауны Серой Земли, а сконструировал сам, под чутким руководством наставника, Мурока Вивисектора. Тело начало морфироваться. Одежда истаяла, растворившись в коже. Туловище удлинилось, конечности изогнулись, голова заострилась. Через несколько секунд человек исчез. На его месте возникло причудливое создание, не имеющее аналогов в природе Рари. Нечто вроде толстой саламандры с прыгательными задними ногами и парой пористых костяных крыльев. Конусообразная голова закована в плотную чешую. Глаза прикрыты прозрачным кристаллическим веществом, рта нет совсем. Есть и пить эта форма не может. Она создана для одной единственной задачи, поэтому содержит лишь необходимый минимум органов. Скайлер пошевелил толстым хвостом, опираясь на манер треножника, прижал крылья к бокам и что из силы согнул ноги. Мощный толчок, и колдун взмывает в небеса гигантским кузнечиком. Короткие крылья распахнулись, задавая направление. Сами по себе они лететь не помогут, у цыпленка и то длиннее. В полете это создание использует совсем другой принцип. Все туловище – сплошная аэродинамическая труба. Через межреберные щели втягивается воздух, поступающий в грудную полость. Там он смешивается с особо аммиачно-спиртовой жидкостью, изобретенной Себастиусом-трансмутатором. Полученная смесь сгорает и образует струю горячего газа, с бешеной силой вырывающегося из отверстия в хвосте. Скорость получается просто фантастическая. Да, такой полет будет продолжаться не слишком долго. Через 3 часа запас органического топлива иссякнет, реактивный монстр грохнется на землю и сдохнет. Как самостоятельная жизнеформа, подобная тварь существовать не способна. Зато отлично способна, как временная форма колдуна-метаморфа. Кроме глаз, в передней части туловища у Скайлера есть и 1000 вторичных глазков-фасеток, рассеянных по брюху. Они следят за происходящим на Земле, снимая отдельные кадры и передавая в мозг целостную картину. Так колдун может видеть искомые объекты, невзирая на огромное расстояние и скорость. 1.5 часа кружения в небесах, и цель, наконец, найдена. Проклятый дикарь несколько раз сворачивал в самых неожиданных местах, делал петли, но при этом неуклонно продвигался на юго-запад. Уже благополучно пересек Ларийскую границу и продолжает бежать, не то прямо к Симбаларю, не то еще дальше, к Кентавриде. До колдуна с некоторым запозданием дошло. Закатонис не такой уж идиот, каким кажется. Он вовсе не несется, куда глаза глядят, а очень умело запутывает следы, сбивая с толку погоню. Выходит, ему известно о нем, о Скайлере? Но теперь добыча уже никуда не деться. Вот она, как на ладони. Быстро мчит, но летящий в поднебесье колдун вдвое быстрее. Теперь подумать, как его удобнее взять. Спикеруя сверху? Залететь вперед и неожиданно выпрыгнуть из засады? Минуточку. А это что там впереди? Река? Да, это Лухальзагеси, один из притоков Готеленса. Интересно, как этот дикарь думает через нее перебираться? Не может быть! Неужели собирается просто перебежать по воде? Хотя на такой скорости это, наверное, возможно, но тогда у него, Скайлера, просто идеальная ситуация. Ноги Логмера мелькали колесными спицами, едва-едва касаясь земли. Впереди расстилается широкая поблескивающая полоса – река. Берег пологий, пляж ровный, песчаный. Значит, можно не сбавлять шагу. Пересекать водное пространство Логмер натренировался еще дома, на многочисленных рукавах Тлуаля. Туча брызг. Человек, несущийся с бешеной скоростью, в одно мгновение пересек пляж и побежал дальше, по воде. Штанины мгновенно промокли, но Логмер только заулыбался от удовольствия. Вот уже и середина. Еще пара секунд и другой берег. Там, пожалуй, можно сделать привал, передохнуть, подкрепиться. Но тут воздух прорезал оглушительный рев. Прямо перед Логмером в реку рухнуло что-то огромное, оставляющее за собой дымный след. «Бултых!» Кверху взметнулся водяной столб, и все стихло. Все стихло, но Логмер при виде этакого чуда невольно опешил. А опешив, невольно сбавил скорость, а сбавив скорость, невольно начал тонуть. «Рога хабов!» – возмущенно булькнул герой, делая широкие гребки. Плавал он отлично, но купаться в одежде – невелико удовольствие. Кляня, на чем свет стоит, растяб богов, в очередной раз уронивших с небес какую-то дрянь, Логмер улегся на спину, нормализуя дыхание. Надо чуточку отдохнуть, а то помрешь от перенапряжения. Да чего ж голубое сегодня небо? Красота! Логмер широко зевнул, лениво шлепая ногами по воде. Бежать по реке, как раньше, уже не получится. Тут без разбега никак. Но ничего, он и плавает тоже быстрее ветра. Хотя ветер вообще не плавает, так что сравнение чего-то не очень удачное. Не додумав мысль, Логмер выпучил глаза от внезапной боли. На голени сомкнулись чьи-то мощные челюсти. Рот раскрылся в исступленном крике, но тут же наполнился водой, издавая лишь сдавленное бульканье. Логмер замолотил руками, тщетно силясь урвать хоть глоток воздуха. Здоровенная рыбина вильнула хвостом и потянула его на дно реки.